Глава четвертая. Пытались ли вы когда-нибудь найти комнатушку в столице в разгар лета, когда все желающие на время отпуска тянутся лицезреть дворцы, музеи, фонтаны, а еще подать документы в учебные заведения и сдать экзамены? А вот я пыталась. После работы и трех статей, которые ИГИЛ утащил с глаз долой, купила первую попавшуюся газету и начала бороздить объявления в поисках жилья. Вот только цены, которые значились под большинством из них, были не по карману. И после просмотра трех страниц с объявлениями о сдаче комнат и квартир в списке осталось только 5 адресов. Как назло, находились они в разных концах города. Я решила начать с тех, что поблизости от работы. Таких было 2. Улица с милым названием Васильковая и куда более грозный проспект Победителей. Дом на Васильковой до удивления напоминал нашу редакцию, чуть покосившийся, двухэтажный, будто строил один безумный архитектор. Я робко постучала, и двери мне открыло... А это вообще кто? Существо выше меня на голову. Кожа желтоватая, глаза с вертикальными зрачками. Лицо вроде женское, одежда мужская. И намека на грудь нет. «Вы к кому?» Голос вроде бы принадлежал женщине. «Я по поводу комнаты, Лианберм». Этот все-таки парень оттопырил нижнюю губу. «Комната уже занята, красотка». И дверь закрылась. К моему счастью, потому что хотелось бы взглянуть на того, кто решится снять жилье у столь эксцентричного хозяина. На проспекте Победителей меня, наоборот, ожидал длинный одноэтажный дом с множеством дверей. Я едва нашла нужную и постучала. На этот раз открыла бабушка-одуванчик. Я была обрадовалась, но старушка, узнав о цели визита, тут же забубнила. «Комната отличная, в прекраснейшем состоянии. Как умерла сестра, так я ее заперла и не открывала. Пыль смести, заходи и живи. Только у меня, милочка, есть правило». После 9 домой не приходить, женихов не водить, не музицировать, громко не топать, ванную дольше, чем на 10 минут не занимать, готовить в строго отведенные часы. И да, у меня 3 кота, за ними нужно приглядывать. А еще? На 10-м пункте мне стало дурно. На 15-м я промямлила, что посмотрю еще, и трусливо сбежала. Добралась до остановки Магабаса. В столице они давно заменили повозки с лошадьми и поехала смотреть оставшиеся 3 квартиры. Хозяином одной был эльф, причем окинул меня таким плотоядным взглядом, что сразу поняла — не останусь. Вторая выходила окнами на кладбище, а хозяин напоминал зомби. И, наконец, третья. Вот тут чуть не срослось. Хозяйкой оказалась милая женщина лет 40, одинокая, приветливая. Комнатушка тоже была теплая и сухая. И, о боги, она даже готова была сдать ее без предоплаты. Но когда моя рука потянулась, чтобы подписать бумаги, прямо из центра стола показалась голова призрака. Я завопила и швырнула в нее пером. Призрак обиделся и заявил, что со мной под одной крышей жить не будет. Можно подумать, я с ним буду. Стоит ли упоминать, что и этот вариант пришлось отставить? А между тем денег на гостиницу осталось слишком мало. Согласиться жить в утке, что ли? В конце концов, подумаешь, косоватый дом, мало ли таких домов. Но на сегодня пришлось вернуться в гостиницу, чтобы тут же лечь спать. Хорошо, что на разведку к дому поэта Гилберт отправился сам. А я, едва умывшись, добрела до кровати и тут же рухнула, будто серпом скосили. Ноги ныли, глаза закрывались, и проснулась я, только когда до начала работы оставался час. Да, в таком ритме жизни поневоле задумаешься о том, чтобы жить в редакции. В двери Золотой утки ввалилась с 9-м ударом часов на главной городской башне. И, как назло, весь дружный коллектив давно был на рабочем месте. Но я же не опоздала. А я подумал, что ты заплутала, Нэнси. Вместо приветствия процедил Гилберт. Уже собирался мчаться на помощь попавшей в беду подчиненной. Но нет, она просто любит опаздывать. Я пришла вовремя, указала на часы, стрелки которых показывали 5 минут 10. пока по лестнице поднялась, пока... «Достаточно», — перебил меня Гилберт. «На замечание начальства нужно отвечать: вы правы, я виновата, исправлюсь». Я замерла и моргнула. «Он серьезно, что ли?» Судя по тому, что никто не смеялся, да. «Вот это новости!» Задрала подбородок повыше и прошла к столу. Взялась за перо и сразу заметила листы со статьями, изрисованные алыми чернилами. Пробежала глазами по строчкам и поняла, что такие обиды смываются только кровью. «Вижу, ты закончила читать замечания». На миг Гилберт отвлекся от бумаг и взглянул на меня. «Это что?» — потрясла листами, на которых то тут, то там виднелось «неинтересно», «пресно», «скучно», «избито», «шаблонно», «никакой фантазии». «Считай редакторские правки к твоему тексту». Гил едва заметно усмехнулся и опустил голову. А я все-таки подскочила из-за стола и ринулась к нему. «Лиан Максон!» — перешла на официальный тон. «Я вас предупреждала, что никогда не писала статьи. Вы заверили, что ничего страшного в этом нет. А теперь требуете, чтобы с первого раза из-под моего пера появился шедевр?» «Уважаемая Лиа Ритани!» Гил принял правила игры. «Хочу напомнить, что вы готовы были учиться. А я вижу перед собой истеричную бабенку, которая не приемлет разумной критики. Запомните раз и навсегда, талант либо есть, либо нет. Но талант еще не делает вас писателем или хорошим корреспондентом. Это всего лишь шанс, подарок богов. И чтобы он засиял, а не высох капелькой росы, необходимо трудиться, Лиа Ритани. Ежедневно трудиться, с утра до ночи, а не рыдать над изрисованными статейками, которые даже в печать не пойдут». И Гил с такой силой опустил руку на стол, что раздался хлопок. Я отпрянула и едва не села мимо стула. Встретилась с сочувствующим взглядом ведьмочки. Видимо, такие приступы у шефа не новость. Маг и эльф, наоборот, делали вид, что им нет до меня дела. Мужчины, талантливые наши. Злые слезы заблестели в уголках глаз, но я тут же смахнула их. «Учиться?» «Буду учиться, и еще заткну за пояс и хозяина золотой утки, и его зама, и вообще стану лучшим корреспондентом в столице». «И пока вы не успели лопнуть от злости, Лиа Ритани», — раздался язвительный голос, «напоминаю, что сегодня в 9 часов мы с вами отправляемся к дому Сея Алани и устраиваем засаду. Необходимо выяснить, действительно ли к нему пытаются пробраться посторонние девушки. Не забудьте фотоаппарат, он вам понадобится». «А у меня рабочий день до 3, напомнила я. «Да?» — округлились глаза Гилберта. «Так, достаем наш договор и читаем. Рабочий день с 9 до 3, за исключением заданий, для выполнения которых необходимы иные часы по согласованию с начальством. Начальство — это, напоминаю, я. Поэтому в 9 мы идем к Алани». Вот говорила мне матушка, что надо внимательно читать бумаги, прежде чем их подписываешь. Увы, матушку я не слушала. И теперь буду расплачиваться за это. «А можно изучить договор?» — протянула руку. «Несомненно, но не сейчас. Потому что вы слетали и отправляетесь пополнить запасы продуктов. Элиниар, выдай дамам деньги». «Не выдам», — отозвался эльф. «Меньше есть надо было. Нам бы предыдущих запасов на неделю еще хватило». «Эл!» — рявкнул Гилберт, и бедолага-бухгалтер протянул Литалии худой кошель. Та подмигнула коллеге, подхватила деньги и махнула мне рукой. «Идем, новенькая, время покупок». Мы спустились по скрипящей лестнице и очутились на улице. Литалия летела вперед так, что я едва за ней поспевала. Вот еще ведьма. Зато прохожие расступались перед дамочкой, которая неслась вперед с таким видом, будто на голове у нее корона, а за спиной миллионы на банковском счету. «Поторопись!» — ведьмочка обернулась на повороте. «Список большой, времени мало». «Подожди!» — я догнала Литалию. «Прости, но так быстро идти не получается. Давай медленнее, хорошо?» «Ничего, поработаешь у нас, будешь всегда не ходить, а бегать», — хмыкнула Литалия. Но сбавила шаг, и я была за это благодарна. Теперь, когда мы продвигались вдоль рыночных рядов, обида на Гилберта немного отступила. Зато любопытство подняло голову. «А ты давно работаешь в золотой утке?» — спросила, пока стояли в очереди за балыком. «Два года». Лита угрюмо изучала список. «То есть почти с самого открытия?» «Почти». «Да, похоже, кто-то не настроен мне отвечать. Но и я останавливаться не собиралась». «А Гил, он всегда такой?» «Какой?» Ведьмочка отвлеклась от списка. «Грубый», — попыталась я подобрать нужное слово. «Гил-то?» — Литалия округлила глаза. «Нет, Нэнси, он не грубый, но хочет, чтобы его требования выполнялись вовремя и точно, поэтому тебе просто следует постараться. У нас было много новичков за это время, и большинство не выдерживали испытательного срока. Гил, он несколько эксцентричен, наверное, на первый взгляд, а на второй понимаешь, что так и надо, иначе в нашем деле никак». Подошла очередь, и Литалия ввязалась в спор с торговкой, убеждая сделать ей скидку. А я молча отошла в сторонку, в который раз спрашивая себя, во что ввязалась, а главное, зачем. Впрочем, второй ответ был очевиден — из-за денег. А вот первый... С одной стороны, было безумно интересно, с другой — страшно. И с третьей хотелось бежать, куда глаза глядят, потому что сердце чуяло подвох. Может, и не сердце, но не в этом суть. Было что-то странное в самой редакции, в ее сотрудниках, в том, как был устроен рабочий процесс. И вот, Литалия втиснула в руки сумки с балыком. «Неси новенькое. Что тут у нас дальше? Ах, да, сыр». В итоге поговорить за время покупок так и не получилось. Зато назад мы ползли. Впереди Лита, что-то напевая под нос, а позади я с кучей сумок. У ведьмочки же было всего по пакету в каждой руке. Но я промолчала. На первый раз. Не хотелось сразу ссориться и выяснять отношения. Может, они просто так испытывают меня на прочность? Почему-то эта версия казалась наиболее правдоподобной. Или же я им с первого взгляда не понравилась? «Что плетешься, как черепаха?» — обернулась Лита. «Передвигай ногами». «Сумки тяжелые», — ответила я. «Зачем вам столько продуктов?» «А что, впроголодь сидеть?» Ведьма округлила глаза. «И на рынок не набегаешься. Бывает столько работы, что света белого не видишь. Шевелись, говорю». Но шевелиться я как раз и не могла. А когда передо мной оказалась лестница, и вовсе спасовала. «Может, позовешь ребят? Пусть заберут сумки», — попросила Литу. «Сама донесешь», — откуда-то сверху ответила она. «Гадюка! Но я так просто не сдамся!» Поэтому схватила сумки и потащила наверх, а затем плюхнула их в центр комнаты. «Кухня там!» — Гил махнул рукой на соседнюю дверь. «Разложи на полке!» «Сам раскладывай, раз тебе так нужно, а я с места не сдвинусь!» — ответила нахалу, возвращаясь за рабочий стол. «Я сюда не служанкой нанималась, а корреспондентом!» «Прежде чем работать корреспондентом, надо научиться писать!» А писать ты не умеешь. Научишься, конечно, но платить тебе деньги просто так я тоже не намерен. Поэтому, Нэнси, бери сумки и займись обедом, раз уж толку с тебя нет, — отчеканил начальник. «Еще чего», — фыркнула я. «Или скажешь, в договоре написано, что обязуюсь готовить, стирать, убирать?» «Не написано», — признал Гилберт. «Но это мои распоряжения, а они не обсуждаются». «Тогда я увольняюсь», — пожала плечами. «Будь так добр выплатить мне неустойку, связанную с несоответствием навязанных обязанностей занимаемой должности». «Что?» Гил даже отвлекся от бумаг. «Неустойку». С благодарностью вспомнила профессора Ариган, которая была нашим куратором и частенько говорила: «Помните, начальник всегда прав, а если он не прав, увольняйтесь и требуйте неустойку». А затем перечисляла пункты закона, которые позволяют нам это сделать. «Хорошо». Гилберт лучезарно улыбнулся и подошел к шкафу, из которого извлек несколько связок газет. «Хочешь, чтобы обязанности соответствовали? Вот тебе предыдущие выпуски «Золотой утки». Рассортируй их на три части, где упоминается король или королевская семья, где упоминается высокая аристократия и где никто из них не упоминается». «Зачем?» — спросила я, обозревая около сотни выпусков. «Для отчетов. Вперед!» И Гилберт вернулся к столу, а я уставилась на газеты. Чтобы их рассортировать, надо сначала их прочитать или хотя бы просмотреть. Да, придется возиться до конца дня. Я сгрузила связки на стол и достала первую газету. До конца дня? Как бы не так. Стрелки близились к трем, а я еще и половины не разобрала. Потому что заголовки интриговали настолько, что с головой погружалась в очередную статью. И вместо того, чтобы быстро перебирать номера, перечитывала их от корки до корки. То хохотала, как ненормальная, пока на меня не шикали, то, наоборот, переживала за героев репортажа, как за родных. Стоит признать, у Гилберта и Микаэля был талант. Настолько яркий и искрометный, что я не понимала, как газета до сих пор не находится на пике популярности. «Я пойду», — первой сказала Литалия, подтягиваясь и отодвигая какой-то справочник. Даже не заметила, откуда она его взяла. «И я», — тут же засобирался эльф. «Да, а мне, похоже, сидеть тут до девяти, пока Гилберт не соизволит захватить меня на вылазку к нашему поэту». «Мрак!» «Нэнси, можешь идти», — окликнул меня начальник. «Что?» «А газеты?» — осторожно спросила я. «А что газеты?» «Оставь, завтра закончишь. Ровно в девять, чтобы была здесь, и надень то, что не жалко». Я вглядывалась в безмятежное лицо начальника и пыталась понять, что он за человек. То очаровывает, окутывает магией, то дерзит и унижает, а теперь вот отпускает на все четыре стороны, чтобы я отдохнула перед ночной вылазкой. Странный он, Гилберт Максон. Впрочем, не менее странный, чем его сотрудники. «С квартирой что-то решила?» Голос Гилберта отвлек меня от размышлений. «Нет», — призналась я. «Можно все-таки взглянуть на комнату, которую ты предлагал?» «Можно либо туда переехать, либо нет», — Гил пожал плечами. «Выбирай. А просто так разгуливать по моему жилищу не позволю». «Тогда я еще подумаю». Вспомнила количество наличных в кошельке и приуныла. «Неужели придется согласиться?» «Эх!» «До вечера». «До вечера, Нэнси, не опаздывай». Я задумчиво кивнула и пошла прочь. Перед нашей небольшой прогулкой не мешало бы отдохнуть. И подумать, что уж там. Мыслей было слишком много. Они роились в голове, будто осы, и жалили, жалили. Я пыталась понять, что происходит, и не могла. Странное место, странные люди. Может, и я такая же странная, раз туда попала. Откуда знать?